Глава 17. Вода из крана льется ледяная, но я этого уже не чувствую. Пальцы немеют и дрожат под струей, однако мне все равно. Я хочу, чтобы горело. Потому что когда болит физически, то ты не думаешь о душе. Наклонившись над раковиной, набираю воду в ладони и умываю покрасневшее лицо. И все равно, что только недавно выздоровела. Холодные капли стекают по коже, а я снова все повторяю и, вытянувшись, смотрю на свое отражение в зеркале. Кто я? Просто женщина, которая хочет жить спокойно и размеренно, как жила все эти года. Звезд с неба не хватало, работала, как все, возвращалась домой, по вечерам читала книгу или смотрела сериал, на выходных ездила к дочери и внучке. Засыпала и просыпалась одна, но была спокойна, что никому до меня дела нет. А теперь все перевернулось, и вернулось то чувство незащищенности и неотвратимости. Я ведь все стадии уже давно прошла и приняла судьбу. Но Игорь заставил вспомнить. И вот я спряталась от него в ванной, чтобы перевести дух. Оставила его одного на кухне. Хмурого, мрачного, подавленного, молчаливого. Он ведь ни слова не проронил, пока я рассказывала. Да и то, не все подробности рассказала. Имена, например. Только брат Яны и тот другой, друг его. Понимая, что задержалась здесь, вытираю лицо полотенцем, вешаю его обратно на крючок и выхожу. Ноги ватные, но я дохожу до кухни и снова сажусь напротив него. Игорь переводит на меня все еще темный взгляд. «Что было дальше?» – спрашивает хрипло. «Как я тебе говорила, я не помню, как добралась до общежития. У меня этот момент из памяти стерся. Помню, что было уже темно, а на мне была одежда Яны. В то время нас оставалось двое в комнате, одна съехалась с парнем. Майя, так звали мою соседку. Она потом в Германию эмигрировала». «Да, я знаю», – кивает. «Она мне помогла, в душ сводила, переодела. Дай бог ей здоровья». Умалчиваю о том, что через пару дней после этого и визита матери Григория Майя пришла вовремя и сняла меня с петли. Я разорвала простыни со своей кровати, связала куски и накинула на люстру. Соседка зашла как раз в тот момент, когда я даже не успела голову просунуть. Та кричала на меня, матом крыла. Спасибо ей за это большое. Жаль, пути наши разошлись. Что дальше? Плохо помню. Соседка говорила, надо в милицию идти. Но у меня температура поднялась. Сил не было. А утром приехали они. Отвела взгляд. Глаза нашли кляксу на обоих. Ухватилась за нее, как за спасительную шлюпку. Начала вспоминать, откуда она. Вспомнила. Это мы с Дианкой рисовали, и она, наверное, брызнула. Лиза. Позвал Игорь. «Кто приехал?» «Их родители», — отвечаю бесцветно. «Мать Яны и дядя его друга. Он какую-то высокую должность в милиции занимал. Комендантшу подкупили, наверное, чтобы она их пропустила. А Майю выгнали из комнаты, запугали, чтобы молчала». «Я так понимаю, они тебя обработали?» Ладонь Игоря, лежавшая на столе, сжимается в кулак. «Да, поговорили со мной. Сначала денег предлагали за молчание. Много. Я столько в руках никогда не держала. И с дуру я сказала, что пойду в милицию, что не нужны мне их грязные деньги. Разозлилась. Помню, этот тучный милиционер весь покраснел и сказал: «Я сейчас тебе, девочка, объясню, как все будет. Ты пойдешь в милицию, напишешь заявление. Пацанов наших, конечно, задержат. А потом каждый из них даст показания, что все было по обоюдному согласию. Что ты ноги сама раздвинула, пила вместе с ними. Яна все подтвердит. И подружки твои, с которыми вы сидели, тоже скажут, что ты пила и осталась специально, когда парни домой приехали». Игорь вновь ударил по столу, но я даже не вздрогнула. Привыкла уже, что ли? Я плакала, говорила, что это неправда. Но кто меня слушал? «Все хотели перевернуть так, будто я сама». Закрываю рот, поджимаю губы. «Ты тогда сказала, что боялась мне навредить. Тебя шантажировали мной?» И вновь наши взгляды пересекаются. Он умный, все понял. Надеюсь, после всего услышанного окончательно простит. «Да», — киваю. «Сказали, что знают, где ты служишь. Назвали город Ушарал. Я даже сейчас его помню. Номер твоей части, твою фамилию и имя. Все. Предупредили, что если я что-то кому-то скажу, то они дадут команду нужным людям и тебя изобьют. А потом все выставят так, будто ты сам себя». Опускаю голову, снова не могу сдержаться и всхлипываю, закрыв лицо руками. Как же я их, оказывается, до сих пор ненавижу. Разблокировались не только мои воспоминания, но и та прежняя черная злость, чувство полнейшего бессилия, страх за любимого человека. Я не могла допустить, чтобы ему навредили. Но тяжелее всего далось осознание, что я уже никогда с ним не буду и никогда его не увижу. А мать Яны и Григория только подлила масло в огонь, сказав: «Или же с твоим мальчиком ничего не случится, но он узнает, как ты ноги перед двумя раздвинула. Какая ты на самом деле шлюха!» Я не могла допустить, чтобы он услышал, что я была с двумя. Поэтому потом придумала историю о парне, который якобы позвал меня с собой в Россию. Тогда мама с отчимом и их совместным сыном как раз собиралась переезжать в Оренбург. Я же была в отчаянии, особенно после того, как узнала о беременности. Кто из них двоих отец Ники, я так и не знаю. «Пойми меня, Игорь», — наконец я взглянула на него. «Я очень испугалась. Мне было всего 18. Одна в столице. Дура дурой. Поехала к матери, призналась, что беременна от насильника. Она не поверила, потому что отчим настроил ее против меня. Гоняла меня по огороду, как козу. Потом я пошла к твоей маме. Она же хорошо ко мне относилась». Резко замолкаю и кусаю до боли внутреннюю сторону щеки. «Ну зачем о ней вспомнила? Он и этого не должен был узнать. Она ведь мне еще тогда сказала, что не скажет Игорю о том, что я к ней приходила. Умоляла не портить ему жизнь». «К маме?» Голос его срывается, дрожит. «Ты была у моей мамы? Она все знала?» Упорный и усталый взгляд Игоря недобро загорается. В груди что-то давит дыхание.